Еще один пример. В третьей А-группе находятся P-элементы в главной подгруппе. Значит, валентные электроны можно определить 3s2, 3p1. Высшая степень окисления 3 равна номеру группы. Значит, второй и третий варианты отпадают. Во втором варианте элемент имеет степень окисления плюс 6, а в третьем степень окисления O2 плюс 4. А у нас высшая степень окисления только 3. Следовательно, это амфотерный металл. И правильный ответ – 4.